Умирающая директорша. В начале 90-х годов я был приглашен на праздник жатвы в город Макеевку Донецкой области. Благословенное богослужение принесло много радости. После угощения пришел молодой проповедник Володя. Он был очень печален. «Что с тобой, брат мой?» — спросил я его. «На тебе, как говорят, лица нет. Что-то гнетет тебя». «Если бы вы знали, что я пережил», — ответил он. Я попросил его поделиться переживаниями. И он рассказал. «Неделю назад я встретил своего школьного учителя. Мы разговорились. Он спросил, где я работаю. Я ответил, что моя профессия — шахтер. Он посочувствовал мне. Работа тяжелая. А потом заметил, что рад свободе, которую дали верующим, а то, что только не писали о верующих в Бога, склоняли по всем падежам, от именительного до винительного. Я внутренне возмущался, продолжал он, но что мог я сделать против этой атеистической машины? Да, а ты помнишь нашу директоршу, которая про вас, верующих, плохие статьи писала? Многие ее считали эталоном ума и красоты. А ведь ее скоро не будет. Болезнь века. Рак съедает ее. А когда вы видели ее в последний раз? Задал я вопрос. Месяца два назад. Да как же так? Вы были такими друзьями и в тяжелый момент жизни оставили ее. «Не могу лгать», — ответил учитель. «Понимаешь, когда к ней приходят, она всем задает вопрос, будет ли жить. Все лгут, отвечая, что будет. Одни ее жизни сочтены. Чтобы не лгать, я перестал ее навещать». Проснувшись на следующий день утром, продолжил Володя рассказ, я много молился и почувствовал явное побуждение пойти и засвидетельствовать умирающей об Иисусе Христе. Я взял новенькое Евангелие. Мама нарвала лучших цветов из нашей теплицы и благословила меня. На мой звонок в квартиру директорши открыла дверь пожилая женщина и спросила, «Кого вам надо?» Я попросил разрешения зайти на несколько минут, чтобы передать директорше подарок. «Если на несколько минут, то можно», — был ответ, — «но не больше. Она совсем плохая». Я постучал в комнату умирающей, и получил разрешение войти. Открыв дверь, я был поражен. На смертном одре лежала совершенно неузнаваемая женщина. Ничего не осталось от той красоты, которой многие восхищались. Поседевшие волосы, желтая морщинистая кожа, высохшие, как плети, руки. Я поздоровался и, улыбнувшись, сказал, что пришел вручить ценный подарок. Ее губы сделали какое-то подобие улыбки, и она тихо сказала, «Дорогой мой, неужели ты думаешь, что для меня еще что-то может быть ценным?» «Думаю, что да, ведь я принес вам Евангелие». «Евангелие?» Быстро, как бы испуганно, произнесла она и села на своем одре, хотя уже несколько дней не поднималась. Я протянул ей Евангелие. «Новенькое», — прошептала она и стала лихорадочно листать его и читать. Остановилась она на 8 главе Евангелия от Иоанна, где ко Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и, искушая его, спрашивали, что с ней делать. «Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» — звучал вопрос. «Кто из вас, без греха, первый брось в нее камень?» — ответил Иисус. Обличаемые своей совестью обвинители разошлись. «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» — спросил Христос. «Никто, Господи!» — ответила она. «И я не осуждаю тебя», — сказал Иисус. «Иди и впредь не греши». «Я стоял и видел», — продолжал Володя, «как на евангельские страницы градом стали падать слезы умирающие. Она подняла на меня заплаканные глаза и произнесла: „Умница ты мой! Ты действительно принес для меня бесконечно дорогой подарок. Я бы хотела отблагодарить тебя. Но как? Я встать не могу. Ты наклонись, пожалуйста, я обниму тебя. Ты засмущался? Не смущайся, я имею право обнять и даже поцеловать тебя, потому что ты один принес мне правду, а они лжецы. Все оставили меня“. Она заплакала. Вспомнив, что за спиной держу букет маминых цветов, я протянул его и сказал: „А моя мама просила еще передать этот букет“. „Твоя мама? Как я могу принять букет после тех грязных статей, которые я про нее писала?“ Она уткнулась в букет, и плечи ее затряслись от рыданий. В дверь заглянула впустившая меня женщина и сердитым взглядом дала понять, что я должен немедленно уйти. Я стал прощаться. Умирающая, сдерживая рыдание, прерывающимся голосом сказала: „Благодарю. Ты очень вовремя принес Евангелие и цветы. Знаешь, через несколько дней даже они мне будут уже не нужны“. И вот сегодня, — заканчивал свой рассказ мой юный взволнованный брат, — я подставил плечо под гроб директорши. Кругом было много народа, много венков, море цветов, но в моей памяти отчетливо звучал голос ушедшей в вечность: „Через несколько дней они мне будут уже не нужны“.